Глава шестая. Очнулся я от рвотного позыва. В руках, правом боку и ногах тупая боль. Уроды примотали меня к шесту, как тушку, и споро несли на плечах. Законная добыча. Длина шеста вызывала проблему с маневренностью, и каждый мусорный нанос оглашал краткий ненормативный ликбез. Утырки спешили, за пленником бдели плохо. Я смог оглядеться с перерывом на разламывающую боль. Нужны ориентиры, любые, чтобы найти дорогу обратно, заглянуть на огонек и баночку фасоли. Одно радовало. Меня активно транспортировали в сторону искомого сенса. Даже ноги стереть не успею. Даже смешно. В поясницу снова торкнуло болью. Долго скрывались в подвале, пережидая шаркающий топот и подвывание вдалеке за домами. Меня сгрузили на груду пожухлого рванья, и ноги с руками, перетянутые веревкой, получили краткую передышку. Минуты на две, пока старшой из двойки не заметил, что я в сознании. В челюсть прилетела рукояткой сикача. Зазвенело в ухе. Новый удар. И еще. Еще. «Гнида!» – брызгал слюной мужик. «Хрустика завалил! А мне объяснять! Тварь!» Я не дослушал и вновь потерял сознание. В забытье пробыл недолго, если верить общему световому фону и урбанистическим пейзажам городских кварталов. Утырки пробирались по той же улице, на которую я успел мельком глянуть по возвращению в реальность, и отнесли уже метров на 300, может, чутка дальше. Смотреть, считать и делать выводы пока трудновато. В голове болезненный сумбур. Боль простреливала от челюсти до пяток. Поотвык принимать и держать удар. Направление движения сменилось. Качнулись разваленные стены. Периферический фон из обломков раздвинулся, давая ощущение некого простора. В привычную акустику из пыхтения и шороха мусора добавились нотки обжитого пространства. «Давай поднажмем!» – выдохнул арбалетчик. «Да уж пришли!» «А если не расчистили?» «На периметре бродил клоп, я видел, он жопа ленивая!» «Так не видать вроде!» Второй мужик неуловимо дрогнул и ускорил шаг, приноравливаясь к нервной походке напарника. Меня болтануло на привязи, чему я не обрадовался. Блевать в себя было неприемлемо. Небо потемнело, отдавая власть сумраку. Вечерний час близился, беспристрастно отсчитывал циклы. «По мне...» Так временная рулетка излишне быстра, либо удары смазали протяженность дня. Хотя второе будет вернее. «Маэстро!» – рявкнули сверху. Удачный ракурс замерших и развернувшихся носильщиков позволил оглядеться. Стадион. Не из больших, скорее региональный крепыш. Ущербный овал здания по центру, в оспинах дыр и зубьях переломанных перекрытий. Кое-где видны попытки ремонта. Навесные конструкции из подручного мусора, заплаты, мостки. Вокруг здания, на видимом участке, полоса территории шириной метров 100, огороженная кованым забором. С забором беда. Чиненный и укрепленный и вновь разваленный, а затем возрожденный из дерьма и палок. У основания натыканы рогатины, между которыми просматривались тела сухих. На одном участке возились люди, унылые силуэты, разгребавшие мертвечину. За дальностью расстояния и ограниченностью поля зрения детали я не разглядел. Мои носильщики вышли к КПП, укрепленному бревнами, камнями и крепким словом. Когда-то честно пытались использовать куски строительных плит, придавая фортификации некоторую осмысленность, но потом плюнули и наворотили всякой ерунды. На площадке поверху мялись два ушлепка с дубинками, которые и окликнули группу. За КПП, среди непонятных будок, сарайчиков и завалов, действо подсвечивали бочки с короной из тускло-желтого пламени. Ха, классика. Но я отметил живой огонь на постоянку, без выраженной функциональности вроде обогрева. Местные не экономили, что подразумевало наличие ресурсов. А еще порадовала метка, щедрой судорогой оповестившая, что сенс где-то рядом. «Пускай давай!» сказал арбалетчик. «А хрустик где?» прозвучал вопрос под аккомпанемент скрежет раздвигаемых запоров. Я прикрыл глаза. Деталей для осмысления пока хватит, а там посмотрим. «Отбегался», Свалился в провал, напоролся на что-то. Выдал мужик неожиданную версию. Сзади утвердительно хекнули. Версия мне понравилась. Жизненная. «Давай, заноси мясо. Потом сразу к Вальтеру. Есть тема». «А чего меня?» – затоптался маэстро. И падла начал раскручивать палку. «Вовек, чтоб сдох!» «Давай, шевелись!» Пародия на дозорного тревожно вгляделась в провалы уличных кишок, откуда подступала темнота. Короткое, но яркое путешествие на сотню метров окончилось для меня полетом в яму. Конвоиры срезали веревки, подтащили к краю и в полусогнутом спихнули вниз. Крепко приложило к боку. Рядом что-то зашуршало. Зашипев, я перевернулся на четверенки. Приподнялся. Углубленное в грунт техническое помещение. Прямоугольник 3 на 4. Надстройку срезали, оставив узкую лесенку вниз. Идеальное место для загона. На стену без посторонней помощи не вскарабкаться. С бортиков видно, что происходит внизу. Проход легко охранять. Я насчитал десяток теней по углам. Но вечер все более скрадывал подробности. Где-то неподалеку рвано металось пламя из бочки, позволяя немного сориентироваться. В первом и лучшем варианте это загон для рабов, используемых в широком спектре постапокалиптических нужд. Дешево и сердито. Об остальных вариантах подумал мельком и пока не акцентировался. Время покажет. Сокамерники на мое появление отреагировали с пустотой выжатых кусочков протоплазмы. Несколько трепыханий при полном молчании. Я подполз к одному за подробностями. Мужик лет 40. Истощенный, потухший, со следами побоев. Следы обильные и беспорядочные. Хреначили просто на эмоциях. «Отвали, отвали, отвали!» Забормотал мужичок и сделал попытку отползти. «Кости, жмых!» Ну, выводы я сделал. Переместился к лесенке. Наверху затопал кто-то грузный. Заржали в несколько глоток. Охрана? Примем это как вариант. Пока что номера уна в ежедневнике дожить до утра. И пожрать бы еще. Местный планктон кормили, поскольку они еще пребывали в остатках разума и не кидались на свежее мяско. Ситуация неприятная, но ничего непоправимого. Организм потрепан и вроде присутствовало легкое сотрясение. Кости и связки целы, это уже плюс. Я не выдержал и согнулся в коротком блеве. Вышла одна желчь. Это плохо. Метку неожиданно дернуло, по руке стрельнуло теплом. И снизошло облегчение. Состояние поднялось до стрёмного, ну то есть функционального. Оператор-стажёр благодарен. Не нашелся я, что сказать. Инсталляция впервые проявила себя ощутимо полезно. Неподалеку кашлянули. «А ну замерли, мясо!» Проревели сверху. Голос пьяный. «Потребляют на посту, что мне только в радость. Копим знания, оцениваем возможности. Здесь я вынужденно задержусь в поисках сенса. И у кого бы, блин, узнать о реальном раскладе сил? Наверху враг с невнятной численностью и вооружением. Группировка немаленькая, судя по базе. Но мне что? Я по зернышку склюю каждую мразь. В эту ночь зорниц не наблюдалось, пока я бодрствовал. Холодок ощутимо подтачивал силы, не давая расслабиться. Смог заснуть только через несколько часов. От сотого приступа злости почувствовал легкое дуновение тепла по мышцам, точно заглотил горяченького и, наплевав на причины подобной щедрости, просто отрубился. С утра прилетело доской. На поребрике стены скалилась широкая харя. Здоровый мужик, с жирком. Что, как я уже понял, очень нехарактерно для иссушающей реальности. Мужик был с заросшим жестким рыжеватым волосом, в плаще, обвисших штанах и кирзачах и с куском трубы двухдюймовки. «Словил мясо!» И без перехода заорал. «Подъем, рванина!» При свете яма выглядела удручающе. В углу обнаружился сортир в виде бодьи, на котором кряхтел седой тип с пожеванным лицом. Судя по интенсивности амбре, бодью удосуживались выносить. «Вот ты, считай, нашел свое призвание!» Заржал толстый. Седой вскинулся, поддерживая штаны, и замотал головой. «Пойдешь говно вычищать! Забота о товарищах, так сказать!»

несколько крепеньких сухих, таких я еще не видел, шустрые, резкие, как гончие, идущие по следу. Они месили обломки стелющимися прыжками, догоняя четверку бойцов. Отступавшие несвязно орали, среди них я заметил маэстро. Вот он развернулся, вскидывая арбалет, заголосил хрипло. Болт угодил сухому в живот, с нулевым результатом. Тварь качнула бег из стороны в сторону и резче клацнула челюстями. «Чё делают? Вот уроды!» Серж отступил. Оглянувшись на солдат, успевших взлететь на забор, он вдруг заорал в мою сторону. «Куда?» Разлюбезная цепочка. В щиколотках ощутимо жгло от моих неловких прыжков. В суррогатном беге к периметру безопасности. Панику в ноль. Успею по-любому, если хреносос с арбалетом не запаникует. Лишь бы кольцо не потерять. Я сбавил обороты, оценивая погоню. Со стороны КПП требовательно заорали, душевно так, по матери. Один из бегущих притормозил и вскинул навстречу преследователям громоздкий агрегат. Вновь прозвучал визгливый хлопок, положивший начало всему действу. Я заинтересовался. Оружие? Если да, то вида какого-то безумного. Склепано на коленке из разнокалиберных трубок и корпусных обвесов, меж которых отчетливо искрило. Выстрел смел одного из сухих, чья голова треснула черными клочьями. Охренительный калибр и дизайн из разряда прикладного искусства. Разглядел на оружии пару шестеренок и призадумался, не забывая скакать. «Я пустой!» – заорал стрелок, прибавляя ход. «Пошли вы в задницу, стрелять нечем!» Это уже в адрес невидимых наблюдателей. Ущербный серж выстрелил.

на два шага тыкая острием болта. Надоедливое приставучее чмо. Загляни он мне в лицо, удивился бы. Ведь я улыбался. Каждый шаг приближал меня к эпицентру местной помойки, и инсталляция мелко подрагивала от близости сенса. «А ну замер!» Команда прозвучала близ широкого прохода вдоль стадионной стены. На свободном пространстве просматривались несколько кострищ и россыпи остатков активной лагерной жизни. У самой стенки выстроились клетки, густо задрапированные сеткой. Часть пустовала, в некоторых виднелись смутные силуэты. С перевернутого ведра близ сизых витков дыма над углями подорвался сухонький мужичок в плаще и папахе. Встретил Сержа, пошептался, меряя меня жадным взглядом, и неожиданно часто закивал. Папаха соскользнула в грязное крошево. В 5 рывков и 3 пинка меня припроводили к клетке. Новый разводной звякнул ключами, открыл дверцу и приготовился пробить. Я затылком почувствовал его гаденькое хайло, сморщенное в предвкушении, и сработал на опережение, проскользнув в клетку на ворох непонятного тряпья. «Шустрый!» – хмыкнул охранник. «Сойдет!» «Говорю же, инициативная падла!» – подал голос Серж, отходя. «Отдайте его шесту!» «Не мне решать!» И местные рассосались. Вернулись на исходное. У кострища зазвенела посуда и продолжился неспешный разговор. Серж, прежде чем скрыться, отдал шутовской салют, плавно перетекший в оттопыренный средний палец. Говорю ж, мелочная гнида. Я покрутился, пристраивая себя и цепи. В кишках вакуум, в мыслях звон. Сквозь щелки в сетке разглядел в соседней клетке нескладный крупный силуэт. Пленник никак не реагировал на новое соседство. Его пока минусуем. Проверил кольцо-держатель. С приходом ночи, если обстановка не изменится, этим и займусь. Займок на цепи – несложная механика для знающего. Годри умел учить. Открыть клетку уже сложнее, при условии навесного замка. Но это по проблеме за раз. И все же что-то мне не нравилось в моем соседе. Потом я понял. В сигнал от сенса метка вплела едва уловимый ток от хары, который исходил именно от него.